Исследовательский институт Клоувинса, место, где мне предстояло отбывать наказание за свою свободную жизнь, на удивление благодушно приняло меня как блудного сына. «Отделение реабилитации перенесли на четвертый этаж», — рассказывала Шарлиз, заведующая кафедрой иммунологии и моя фанатка. Она шла впереди по коридору, наверняка рассчитывая, что я оценю не только свежий ремонт в крыле, но и ее короткую юбку, позволяющую демонстрировать слишком много преимуществ кафедры сразу. Когда-то я велся на все это, но сейчас хотелось безудержно зевать. «Что, спасенных стало настолько больше?» — скептически заметил я. «Ну, ты тут не единственная надежда», — обернулась она, призывно усмехнувшись. «Мы тоже работаем». «Молодцы!» — напыжился я, сложив руки на груди. «А кофе тут такой же вкусный!» «Тяжелая ночь?» — сощурилась она. «Я привык не спать ночами с сыном Лали и все не мог отвыкнуть. Вскидывался каждый час, потому что мне казалось, что приборы взвыли». «Да, какие мои годы!» «Ну, пойдем», — кивнула она вперед. «У тебя сегодня единственный пациент». «Пациент?» — усмехнулся я. «С каких пор мне доверяют пациентов?» «Все знают, что в некоторых вопросах ты лучше, Джастис». Ее голос наполнился призывным урчанием, а вдоль позвонков прошла волна такого возбуждения, что я аж с шага сбился, а Шарлиз и вовсе остановилась. «Ты что?» «Ничего», — процедил зло, глядя ей в глаза. «Ты не твое дело», — прорычал. Я уже и не помнил, когда трахал кого-то. Кажется, это было после приезда в Аджун, а потом стало не до того. Потому что, когда хочешь конкретную женщину, никакие другие не интересны. Наверное, я никогда не любил Вику, она меня восхищала и была слишком далека. На такую можно было только смотреть, но не трогать руками. Я знал, что в подметке ей не гожусь, а вот с Лали было все иначе. Она была слишком близко, теплая, нежная, ласковая, умная. Она была моей от кончика носа до хвоста, которого у нее нет. Но я не мог ее тронуть, благородство не позволило. И да, я был рад тому, что не тронул и не усложнил все. Она заслуживала счастья. А я продолжал воротить нос от всех, не в силах переключиться и выкинуть эту одержимость из головы. Шарлиз еще немного похлопала глазами, конечно, она почувствовала мой отклик, но через мою агрессию не переступит. «Ты изменился», — только и заметила она, отворачиваясь. «Наверное», — недовольно бросил, следуя за ней. «Что за пациент? Никогда не поверю, что мне отдали кого-то просто так. Сами не справились». «Там сложный случай из тех, что я знаю. И диагноз конфиденциальный». «Конфиденциальный?» — поравнялся с ней. «Да», — надула собеседница губы. «Отец пациентки — спонсор института. В курсе диагноза только Найвиц». Терренс Найвиц, глава исследовательского отдела института и мой негласный враг, которого я на дух не переносил. Неприязнь была взаимной. Найвицу были поперек горла мои свободные перемещения между двумя государствами, а мне его трусливая политика в рамках строгих правил и директив. Этот не сделал ни единого смелого шага за свою карьеру. Зато при нем институт не успевал открывать все новые кафедры за счет множившихся спонсоров. «Интересно, что это будет стоить спонсору?» — зло усмехнулся я. «Ты точно такой же самовлюбленный сукин сын, как и Найвиц», — вдруг заявила Шарлиз. «Поэтому вы с ним и не можете на общем поле». «Не поэтому». «Да брось». Слева коридор перешел в прозрачную стенку, за которой можно было разглядеть столики. Призывно запахло кофе. «У тебя полчаса», — бросила мне Шарлиз. «Потом босс тебя ждет». «Но ты время не теряла», — заметил я мстительно ей в спину. «Сволочь ты», — обернулась она и зашагала по коридору. Наверное, я был неправильным котом, или меня просто крепко приложило. Но я устал от этого постоянного предложения секса в любых вариациях. Зажрался до тошноты. Длительный целибат пошел на пользу, как программа детокса, но дальше так было нельзя. Кабинета мне не предоставили, как обычно, и я в наглую обосновался в кафетерии, где меня и нашел Найвиц. «Карлайл!» Я только поднял на него глаза от монитора ноутбука и потянулся за остывшим кофе. «Я тоже не рад тебя видеть». Терренс усмехнулся, как всегда идеальный, в костюме под халатом и с надменно перекошенной рожей. Мы одного возраста, но я с удовольствием отмечал, что добыча спонсоров сказывается на его физиономии не лучшим образом. «Как твоя печень?» — сузил глаза. «Давно проверял?» Жаль, что он не претендовал на самый блестящий ум Академии. Сейчас бы рвал и металл, что ему пришлось подключить меня к какому-то делу. «Смотрю, ты в форме», — усмехнулся он. «Она тебе понадобится. Пошли». Но я не пошел с той скоростью, на которую рассчитывал он. И ему пришлось ждать, пока я соберу вещи со стола. «Скажи, это какая-то эротическая игра — искать меня по закоулкам Академии. Ты поэтому не даешь мне кабинет?» «Будет тебе кабинет. Боюсь, не за такую цену. Тебя никто не спрашивает. Ты же зарабатываешь на свободу, Карлайл». Обмен любезностями не принес удовлетворения. И в лифте мы уже выдохлись, одинаково скиснув рожами. «Так в чем дело?» «Дело будет конфиденциальным. За нарушение грозит заключение. Тебе». Я уж было набрал воздуха в легкие, чтобы разразиться непристойностями, когда он добавил. «И мне». «Ты шутишь». Выдох получился несуразно длинным. «Если бы». Закатил он глаза и вышел в диагностическом крыле. Надо сказать, тут уж мне стало интересно, но совсем не по сути дела. Какого черта кто-то решил, что я соглашусь на такую ответственность? «Терренс, я не буду этим заниматься», — уперся я посреди коридора. «Ну, тогда ты едешь сейчас в консульство и подписываешь бумаги о невыезде на 10 лет», — жестко возразил он. «Академия лишится 30% взносов от сенатора Райта. Мне закроют детское отделение, диагностику». «Что происходит?» — зашипел я, обрывая его. «Какого черта я стал козлом отпущения? Не нужны мои научные работы, выкиньте меня из института». «Нет такой опции. Президент сказал оказать максимальную возможную помощь». «Ценой моей шкуры?» «Ты оглох. Моей прежде всего». «Да откуда мне знать?» «Думаешь, я бы давил тебе на жалость угрозами в мой адрес?» Зло усмехнулся он. «Все серьезно, Джастис. И ты последний спец, с которым бы я работал в этом деле. Но выбрали тебя». «Не могу нарадоваться». «Материальная компенсация хорошая, если это тебя утешит. А еще бонусом тебе 5 лет свободы без возвращения в Клоувинс». «И какие критерии?» — не сдержал сарказма. «Удовлетворенность пациента». «Так это расплюнуть, Терренс», — злился я. «Ну вот и посмотрим». И он зашагал вперед. Ничего не оставалось, как направиться следом.